Может ли существовать задача, при которой целесообразно выйти на рынок с формулой «козлы, вы должны покупать мой продукт»? Почему это не может? А если я хочу сделать анонимный шаг по продвижению товара с названием, например, очень близким к звучанию торговой марки оппонента? А если я монополист, и для меня за таким ходом всего лишь переориентация спроса на серию моих продуктов? А если мне просто необходимо срочно уменьшить спрос? А если, в конце концов, я просто вывожу на рынок витаминные кормовые добавки для самых настоящих козлов? Что мы продаем? Если я продаю отличные, содержательные, образовательные программы, способные научить желающего чему-то научиться, я могу их продавать и проводить, даже если их покупают для того, чтобы во время занятий приглашенный Петр Петрович познакомился с подсаженной к нему профессиональной блондинкой. Но если я продаю прирост знаний у слушателей или увеличение объема их продаж, то должен предварительно убедиться в том, что мои занятия смогут дать этот эффект. Иногда приходится получать предложения вот такого рода. Вы обучите наших продавцов, и если это даст эффект, получите половину прироста прибыли за ближайшие полгода. Согласны? Дудки. Чтобы пойти на такие условия, я должен убедиться не только в том, что смогу чему-то научить выставленных парней, а чем они болели, а когда освободились, а где учились, а кто их воспитывал, а нужно ли это им самим. Чтобы пойти на такое предложение, мне придется еще убедиться в том, что товар этих ребят нужен потребителю, что цена на него не безумна, что продавцы имеют материальный интерес к интенсификации сбыта. Но разве я маркетинговый НИИ? И разве проведение комплекса таких исследований входит в мои задачи и мои интересы? Или я должен заняться еще и совершенствованием их продукта и продаж? Но должен ли я все это растолковывать заказчику? Вряд ли. Если у меня хотят купить не тот товар, которым я торгую, я должен просто и без выкрутасов сказать: «У меня этого нет, я этого не продаю. Попробуйте обратиться к Ивану Универсалычу». Я должен отказать, но не умничать. Прежде чем что-то советовать клиенту, ядовито или от души, есть смысл ответить на пару простейших вопросов. А советы ли я продаю? А совет ли у меня хотят приобрести? Мы более не будем говорить о рекламистах и бизнес-тренерах, но мы еще несколько продлим разговор о спорах и критике. Та ошибка, о которой пойдет речь, довольно характерна для опытных коммивояжеров, указание на ошибки в организации торгового зала и работе продавцов. И это понятно. Парни видели тысячи магазинов, и их наметанный глаз действительно легко выхватывает промахи, невидимые для того, кто варится в собственном соку. Нужно ли объяснять, что о большинстве ошибок есть смысл промолчать? Даже тогда, когда у нас просят консультации, отзыва. Хотя мне знаком торговец с минеральными водами, который обыгрывает ошибки уже на стадии знакомства. У него очень налоговая внешность, а в кепочке и с папкой под локтем он типичнейший налоговый инспектор. Парень является к секретарю директора магазина и сообщает: «Мне к директору». «А вам назначали?» Коммивояжер делает несколько недовольную гримасу. «Но вообще-то я обычно сам прихожу». Девочка схватывает с полуслова и суетливо просит, распахивая дверь: «Пожалуйста, пожалуйста!» Еще лишь ступая на директорский ковер, наш знакомый угрюмо информирует: «На вас жалуются». После того, как директор усаживает его в кресло и озабоченно интересуется содержанием жалоб, этот хохмач растолковывает: «Вот у вас есть разные минеральные воды, и такая, вот такая, но ведь людям нужен исчерпывающий ассортимент. Вот они и жалуются на то, что не видят на ваших витринах нашей минеральной воды». Вы догадываетесь, что другого каждый из директоров выгонял бы в зашей. Но от этого разводку терпят. Есть ведь люди, которым компания грузчиков набьет морду за самый безобидный анекдот, а другим и в светском обществе прощают легко и забавно изложенную беспредельную пошлятину. Делаем вывод. При исключительных раскладах критиковать клиента все-таки можно. Считается, что споры недопустимы. Так, может быть, можно порекомендовать спорить, но о том, что выходит за рамки нашего коммерческого предложения? О погоде, футболе, увы. Тут трудно быть категоричным. Все зависит от конкретной персоны и от конкретной ситуации. В любом случае, стоит помнить о том, что мы обычно продаем взрослым. Изменить их, перевоспитать – это и трудно, и не входит в задачи продавца. Поэтому есть смысл продавать на платформе тех установок, которыми живет этот вполне взрослый человек. Сменить вектор продажи, столкнувшись с жесткой отрицательной установкой, можно почти всегда. Попробуйте представить себя агентом, который пытается всучить рекламную площадь газеты «Правда» профессору Преображенскому. Мы ведь помним отношение светила к прессе вообще и к советской прессе в частности. Никогда не читайте советских газет, особенно до обеда. Так ведь других нет, вот никаких и не читайте. Насколько успешными были бы усилия несчастного рекламного агента? О нет, не изменил он вектор продажи и не имел бы успеха. Но вот если бы, не настаивая на качестве красной прессы, мягко проинформировал бы профессора, что его коллеги давно и очень успешно продвигают свои услуги и через «Правду», и через «Известия». На одной из программ ко мне в перерыве подошел озабоченный молодой человек. Он представлял компанию, занятую продажами моющих средств компании Procter & Gamble. И пожаловался. «Вы знаете, Александр Анатольевич, у меня есть одна фирма, и вот там все решает такая строгая товаровед. Она мне сказала вот так. Ненавижу само название этой вашей компании и никогда ничего не возьму. Ни на каких условиях. Хватит с меня того, что мой муж дважды в месяц посещает проктолога. Я и все пытаюсь доказать, как хорош наш проктор. Всякую статистику из интернета таскаю, разные отзывы. Но она уперлась. Что делать?» Да не она это родимая уперлась. Это уперлась ее установка. Ты все-таки рассчитываешь изменить установку взрослого человека? Фигушки, не получится. Попробуй иначе. Ведь товароведу нужно что? Разве должен он любить имя торговой марки или ценить ее качество? Так присоединитесь к мадам в ее неприязни к звучанию Проктора и скажите: «Вот-вот, я тоже уже не переношу даже само это буквосочетание, но ведь оборотистый, зараза, и чего его народ разметает?» Если ничего с собой сделать не удается и все равно тянет клиенту что-то доказать, то не может ли помочь наколка на запястье? «Мне нужно не переспорить, а продать». А теперь правило предпоследнее в этом разделе, хотя, по идее, оно должно бы открывать следующий. Задавайте вопросы. Мы уже познакомились с двумя десятками типов вопросов и знаем, насколько широк этот инструментарий. Так нужно ли особенно настаивать на том, чтобы продавец задавал такие вопросы? По сути, вопросы – это просто способ делегирования инициативы. Так в парламенте спикер управляет выступлениями. «Выключите третий микрофон», «Включите пятый». Спикеру не нужно выступать. Он делает свое дело и проводит свои решения, лишь умело делегируя инициативу. И даже если это не в первый раз, то тут уместно вспомнить Штирлица и Шилленберга, пришедших в 1939-м в советское посольство в Берлине. Примечательные мучения Штирлица, которому очень хотелось помочь молодому советскому дипломату во время его теософского спора с искушенным полемистом Шелленбергом. Шелленберг каждый свой информационный посыл завершал вопросом, заставляя совслужащего на эти вопросы отвечать, а Штирлицу очень хотелось подсказать: «Братишка, так ты тоже задавай вопросы». Вот как это было.